Там царила мертвая тишина. Даже два журавля под бананами, и те, казалось, спали. Бао-чай миновала галерею, вошла в дом и увидела, что в прихожей на кровати в повалку спят служанки. Обогнув ширму, Бао-чай вошла в комнаты Бао-юя. Тот спал на своей кровати, а рядом с ним сидела Сижень и вышивала. Возле нее лежала мухогонка из лосиного хвоста с ручкой из кости носорога. «Ты уж слишком заботлива», — засмеялась Бао-чай, подойдя к Сижень. «Кого ты отпугиваешь этой мухогонкой? Неужели ты думаешь, что в комнату могут пробраться мухи и комары?» От неожиданности Сижень вздрогнула, подняла голову, но, увидев, что перед ней Бао-чай, положила на колени вышивание и с улыбкой тихо сказала. «Это вы, барышня? Я не ожидала вас, поэтому ваше появление напугало меня. Я сама знаю, что через густую кисею окна в комнату не могут проникнуть ни комары, ни мухи. Однако какие-то мелкие мошки все же пролазят. Едва я задремала, меня укусила мошка, да так больно, как муравей». «Ничего удивительного», — заметила Бао-чай. «За домом находится речка, а берега ее обсажены ароматными цветами. Кроме того, в комнате пахнет благовониями. А ведь ты знаешь, что насекомые водятся только среди цветов и всегда летят на запах. Вот они и попадают в комнату». Бао-чай поглядела на работу, которая была в руках Сижень. Это оказался набрюшник из белого шелка на красной подкладке, а на нем был вышит узор утка и селезень, резвятся среди лотосов. Лотосы были красные, листья темно-зеленые, а утки пестрые. «Ах!» — воскликнула Бао-чай. «Какая тонкая работа! Для кого это? К чему тратить столько времени на пустяки?» Сижень сделала Бао-чай знак молчать и указала на спящего Бао-юя. «Ведь он же уже взрослый!» — засмеялась Бао-чай. «Неужели ему до сих пор нужна такая вещь?» «Вот потому, что она ему не нужна, я и вышиваю с особенной тщательностью», — сказала Сижень. «Может быть, ему понравится, и он как-нибудь наденет? Ведь сейчас очень жарко, а спит он беспокойно, все время раскрывается. Поэтому не помешает, если на нем будет лишняя одежда. Тогда пусть себе раскрывается. Вы говорите, что я потратила много времени на вышивание, но это пустяки. Посмотрели бы, какой набрюшник на нем сейчас. Какая же ты терпеливая!» — воскликнула Бао-чай. Сижень засмеялась. «Сегодня я так много работаю, что спину ломит», — сказала она и попросила. «Может быть, вы за ним присмотрите, барышня, а я немного пройдусь?» «Хорошо», — кивнула Бао-чай, и Сижень вышла. Бао-чай была так увлечена вышивкой, что вовсе не подумала о том, что ей придется остаться наедине с Бао-юем. Она села на место Сижень и снова принялась рассматривать ее работу. А работа была поистине великолепна. Бао-чай не удержалась, взяла в руки иголку и сама принялась вышивать. Но случилось так, что в это время Дай-юй встретилась с Сян-юнь и уговорила ее пойти поздравить Сижень. Они обе пришли во двор наслаждения розами. Но когда заметили, что там тихо и все спят, Сян Юнь решила искать Сижень во флигеле и направилась туда. Дай Юй подошла к окну и через тонкий шелк заглянула в комнату. Бао Юй в серебристо-розовой рубашке спал на постели, а возле него сидела Бао Чай с вышиванием в руках. Рядом с нею лежала мухогонка. Эта картина ошеломила Дай-юй, и она поспешила спрятаться. Потом она поманила к себе Сян-юнь и, зажимая рукой рот, чтобы не рассмеяться, показала ей на окно. Сян Юнь, решив, что Дай Юй увидела там что-то необычайно интересное,